Дяде приходилось много раз сталкиваться с такими людьми. Суд Божий настигал их еще на земле, самый ужасный. Им везде виделась нечистая сила. Она их преследовала и днем, и особенно ночью. Они доходили до припадков, готовы были отдать все награбленное, умоляли давать им усыпляющие средства, чтоб забыться, а окровавленные образы все яснее, реально вставали перед глазами. Но, вероятно, не совестью. Если б не было этих видений, то они спокойно продолжали бы свое дело. Какое медицинское средство могло против этого помочь? Большое число таких припадочных было среди матросов. Они падали, испускали пену и бились где попало. Особенно при большом стечении народа. Мне пришлось видеть это на станции Ростов-на-Дону. Когда я была в 1944 году в Праге, то видела бежавшего из Советской России священника. За чаем в архиерейском доме он рассказал интересный случай, который и передам от его имени. До революции был я соборным старостой в Саратове, имел хорошее состояние и собственный дом. В 1920-м я был за это арестован и с другими 40 человеками перевезен на лодке по Волге на середину реки, где нас поместили в трюме, стоящей на якоре баржи. Люди были разные, было и духовенство, среди них почтенный епископ. Условия были крайне трудные, но мы, все верующие, утешались беседами и общими молитвами, шепотом. В одно утро привели к нам 3 арестованных матросов. Плохо, очень плохо было и до этого, но с их приходом жизнь стала совсем невыносимой. День и ночь они издевались над нами, доходили до зверства. Когда нам привозили передачи, они все забирали, вынимали все лучшее себе, а остальное выбрасывали за борт. Пробовали протестовать, пробовали уговаривать, особенно смиренный епископ. Становилось еще хуже. Мы голодали, но о жалобе не могло быть и речи, так как подверглись бы еще худшей мести с их стороны. Так прошло около 2 недель, когда этих 3 матросов вызвали на палубу на допрос. Часа через 3 их привели обратно со связанными назад руками приговоренных к расстрелу. Несмотря на все их злодейство к нам, у всех было чувство жалости, и хотелось что-нибудь сказать, подбодрить, что и пробовали мы, и особенно епископ. Чем можно утешить озверелого безбожника? Мы спросили, чего бы они хотели. Один попросил поесть, другой покурить, а третий угрюмо молчал. Когда все мы улеглись на ночь, и я лег в меховой мешок, бывший со мной, так как была осень и холодно, спать я не мог. Вдруг подходит ко мне этот 3-й матрос и говорит: «Вот вы, как я видел, имеете дело с духовенством. Так скажите мне, где же ваш Бог? Если б он был, то не дал бы меня совершенно безвинного присудить к смерти за дело, которое я не совершал. Нет, нет Бога». А я ему и говорю: «Почему вы думаете, что Бог вас именно за это дело, о котором вы говорите, что не были виновны, наказывает? Может быть, вы совершили какое-нибудь другое, тяжкое преступление, бывшее прежде?» А он отвечает: «Да, я убил из мести нашего капитана. А когда его маленький сын бросился его защищать, я и его убил». «Так видите, вы, как неверующие, не покаялись, за что и должны теперь пострадать. Но Бог есть, и Бог милосердный, всепрощающий. Он и теперь мог бы вас простить и избавить от смерти, если б вы ему помолились». Он нервно и быстро говорит: «Научите меня. Скажите мне хоть коротенькую молитву, и я буду молиться». Я стал думать, какие ему слова сказать, и вдруг все забыл. Не могу вспомнить ни одного слова. А он умоляет. Тут я смог только вспомнить и сказал: «Да говорите хоть бы два слова, Господи, помилуй». Он отошел. И я видел, как он просил о спасении. Под утро я заснул, но очень скоро нас разбудил окрик, вызывающий этих трех. Вскоре послышался ружейный залп. Мы все перекрестились, как вдруг вбегает тот, что молился и кричит: «Есть Бог! Есть Бог!» Когда он пришел в себя и немного успокоился, то сказал: «Я молился и все говорил: Господи, помилуй. Наконец устал и немного забылся. Вижу, подходит ко мне старичок и так ласково говорит: ты не бойся, Господь услышал тебя, иди с верой». Когда нас поставили и взвели курки, то один из двух приговоренных сказал: «Подождите, отпустите его. Он правильно показывал, что не участвовал в нашем деле и не виновен». Мне развязали руки и отпустили. Он уехал совсем с баржи. «Целый год я ничего о нем не знал», — продолжал священник. «Меня отпустили через месяц. На пасхальную заутренню я, как староста, пришел раньше всех в храм и вижу спину стоящего на коленях человека. Фигура его мне показалась знакомой. Подхожу ближе к иконе Спасителя, перед которой он молился, и вижу, что он плачет. Я не хотел мешать и отошел. Тут вспомнил, кто этот молящийся с такой верой. Это был спасенный матрос. За ранней обедней он исповедовался и приобщался святых тайн. По окончании службы он вручает мне 50 тысяч рублей и просит принять в дар для храма. Но я не нашелся возможным принять, так как он сам сказал, что эти деньги заработаны преступлениями, и он не хочет их теперь иметь. Он стал умолять. Мы пошли вместе к владыке, но он тоже не нашел возможным принять их на нужды церкви. Тогда он сказал: «Эти деньги – цена слез одних людей. Им я вернуть их уже не могу. Так дайте их другим нуждающимся. Пускай за счет одних получат помощь и порадуются другие». На это владыка согласился. И деньгами этими утешили много бедных семейств. Это было в 1920 году. Все арестованные, подвергающиеся допросам следователей ГПУ, утверждают, что ужасней следователей женщин ничего на свете нет. Есть женщины-палачи, которые, держа револьвер в руке, еще кокетничают со своими жертвами перед убийством.